кварталы пустынны, свет фонарей в тумане мерцает. Как два героя древней лады идут сантехники рыться в подвале. На крышах шевелятся тени вампиров, из-за помоек разные монстры. И только идут два героя куда-то, в руках два ключа разводных для защиты. Винят в чемоданах волосатые гайки. Идут сантехники хмуры в тумане, слушают вой эфемерных созданий. Люка просветных больки водицы, булыжник дороги, как сизые тучи. Звонище вокруг, и сантехника плохо, подвал еще лезть, как колодец бездонный. Пара вампиров, клыки, зловещие когти ощерив. Сантехники разом взмахнули ключами и ухайдакали мерзостных монстров. Когда светили тела фонарями, упал на дорогу их чемоданчик. Посыпались гайки и пыш унитазный, зубами убили двух полицейских.